Наша Голда. Голда Мейер появилась в Москве в день похорон верного соратника хозяина Андрея Жданова. Ее поразили сотни тысяч людей на улицах Москвы, шедших проститься с умершим. Она еще не знала, что скорбь, как и все в стране, организуется. Голду принимали радушно, но Илье Эренбургу поручили написать статью о том, что Израиль не имеет никакого отношения к советским евреям, ибо у нас нет антисемитизма и еврейского вопроса. У нас нет такого понятия «еврейский народ», но есть советский народ. Израиль нужен для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. Однако евреи не поняли грозного предупреждения. Они знали, великий Сталин поддержал создание Израиля, и Молотов принял нашу Голду. Дух легкомысленной свободы еще не испарился после победы. Невиданная толпа в полсотни тысяч человек собралась перед синагогой, куда в еврейский Новый год пришла Голда Мейер. Тут были солдаты и офицеры, старики, подростки и младенцы, высоко поднятые на руках родителей. «Наша Голда! Шалом, Голдели! Живи и здравствуй! С Новым годом!» — приветствовали ее. Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать. Я была на грани обморока, — напишет Голда в своих мемуарах. И она сказала многотысячной толпе: «Спасибо, спасибо за то, что вы остались евреями», опаснейшую фразу в его государстве. На приеме в МИДе к Голде подошла жена Молотова Полина и заговорила с ней на идиш. «Вы еврейка?» — изумилась Голда. «Я дочь еврейского народа», — ответила Полина. Скорее всего, это было частью обольщения Голды. Как всегда, все распределено хозяином. Статья Эренбурга для народа, но нельзя забывать и о дружбе с Израилем.